Название фильма «Хранилище». На черном фоне белый круг с числом 18+. На черном фоне желто-оранжевая кинолента. Возле нее надпись белыми буквами «Экспонента». Вверху надпись крупными темно-бордовыми буквами «Red Wire». Внизу надпись шрифтом поменьше «Pictures». 911, что у вас случилось? Алло, это Centurion Trust. У нас происходит ограбление, дом 23 по Форсайт. Пожалуйста, пришлите. Ограбление прямо сейчас? Прямо сейчас, а не в здании. Берут заложников, так что как можно скорее. Сэр, вы в безопасном месте? Положи трубку. Сэр? Алло. Черный фон сменяет зеленая картинка с различными надписями белого цвета на английском языке. На эту картинку и на надписи сверху падают сгустки зеленого цвета. На черном пятне виднеется надпись желтого цвета «Developing Hostage Crisis». Картинка поднимается выше. Возле пятна на белой плитке лежит тело человека в серых брюках с коричневым ремнем и светлой рубашке. На белой бумаге начерчен план с красными крестиками и большим красным пятном. Начерченный план представляется крупным планом с черными, белыми линиями и красными крестиками. Помещение и размытые силуэты людей. Фильмы снимались. Франческо Иствуд. Дэрин Мэннинг. Скотт Хейс. Мужчина моет руки в умывальнике. В другом умывальнике рядом лежит окровавленная белая маска. Кит Лонекер. Клифтон Коллинз-младший. И Джеймс Франко. Горит купюра американского доллара. Окровавленное тело тащит по полу, затаскивает в дверь. Мужчина пытается за что-то ухватиться. Купюра доллара с красным серийным номером. Силуэты деревьев. Негатив фотографии улыбающегося мужчины в очках в рамке и сверху надпись «Bank Standard Day 2». На фоне детского лица с большими карими глазами и сдернутым носом графы из анкетирования. Мужчина скидывает тела с окровавленными пакетами в кучу. Лицо женщины в очках, глаза закрашены черной полоской. Мужчина переворачивает тело на куче. Еще одно фото женщины с закрашенными глазами широкой улыбкой. На экране контур женского тела, нарисован белым цветом. Места головы и левой ноги зачеркнуты красным крестиком. Мужчина в белой маске выливает жидкость из канистры на пол. Третья женщина на фото с зарисованными глазами черной полоской крест-накрест. Мужчина в маске поливает людей из канистры. Кто-то тянет руки вверх. Горит красный свет. Авторы сценария – Дэн Буш и Коннелл Бирн. Продюсеры – Алан Пау, Алекс Поджигая Кампер. Зажигалку окровавленными пальцами. Люк Дэниелс и Том Баттерфилд. Режиссер – Дэн Из крыши Буш. Здания поднимается столб пламени. Перекресток проезжает большая красная пожарная машина. Следом за ней едет удлиненный красный пикап с белой полоской на кузове. Из-за деревьев виднеется пнама – густой дым. Парень в желтой курточке с рюкзаком на плечах перебегает дорогу возле здания из белого камня с большими окнами. Банк Centurion Trust. Мужчина снимает с плиты чайник, открывает крышку носика, наливает себе кипяток в пластиковый стакан. У него темно-каштановые волосы с пробором на правую сторону, высокий лоб с неглубокими морщинами, карие глаза с тоненькой сеточкой морщин под ними, ровный прямой нос, под носом слегка косматые пшеничные усы, палые щеки и овальный подбородок с легкой щетиной. Мужчина задумался, смотрит на электронные часы на полочке. Они показывают 4:56. Видит картину. Женщина бьет кого-то по голове. Человек с мешком на голове. Мужчина в маске. Горит огонь. Мужчина стоит на кухне. На нем голубая рубашка с галстуком стального цвета, в синюю полоску. Позади него полочки и кухонные тумбы. Сглатывает. Принимается пить из пластикового стаканчика. Освещенный коридор. Справа и слева несколько закрытых дверей. В конце коридора спущенный флаг США на штандарте. Длинный, слабо освещенный коридор, выкрашенный в желто-белый цвет. Мужчина с пластиковым стаканчиком в руке открывает дверь, заходит в помещение. Блондинка сидит за столом. Мужчина отходит от кассы. Две девушки продвигаются в очереди. На входе стоит охранник. Смуглый брюнет в черной униформе. Мужчина-посетитель выходит из помещения. На двери значок. Шлем римских центурионов и надпись «Centurion Trust». Двери открываются. В помещение заходит мужчина в костюме с кремовым галстуком в косую полоску. Он поправляет пиджак и проходит мимо охранника. Мужчина направляется прямиком к буфету. Подходит к полочке с термосом, стаканчиками, деревянными палочками, оглядывается. Достает бутылку из внутреннего кармана. Откручивает пробку и выливает содержимое в бумажный стакан. Женщина за стойкой в строгом костюме и очках крепит документы степлером. Мужчина в офисе за стеклом говорит по телефону. Лысоватый охранник голубой рубашки кушает еду из бумажного пакета. Мужчина подходит к стойке очереди со стаканом в руке. Все готово. Спасибо. Оглядывается. С волнением косится на входные двери. Охранник в черной униформе открывает стеклянные двери и пропускает внутрь посетителей. Мужчина в очереди поправляет сзади волосы. Темноволосая девушка со светлыми прядями, зачесанными назад, поправляет курточку. Закусывает ручку во рту. Проходит через помещение. Под левым глазом на скуле у нее тату, маленький черный треугольник. Окидывает взглядом на стенные часы, они показывают 16:59. Кивает кому-то головой. Блондинка в джинсовой курточке сидит, опустив глаза. Усатый мужчина в голубой рубашке подходит и выглядывает в окно. Ненавижу сирены. Кто знает, вдруг это горит твой дом. Зеленоглазая блондинка поднимает на него глаза. Он смотрит в ее сторону, кивает головой. Мисс Рис? Мужчина продолжает рассматривать блондинку. Она с презрением окидывает его взглядом. Встает. Я Крис Кёрком, прошу. Мужчина стоит в начале очереди. Здравствуйте. Чем могу вам помочь? У меня тут небольшой депозит. Хорошо. Простите за ожидание. Благодарю за ваше терпение. У нас тут безумие после праздников. Прямо настоящий цирк. Мое резюме. Отлично, спасибо. Присядьте. Блондинка вручает резюме. Скидывает рюкзак с плеч и присаживается. Посмотрим, что тут у нас. На шее у нее черный узкий чокер. И это все? Если только у вас нет зефирок. Простите, зефирок? Ну да, там ведь пожар. К черту зефирки. Может, после работы пропустим по стаканчику? Вы такой милый. Похоже, кто-то сегодня слишком рано начал пропускать стаканчики. Это просто для смелости. Ладно, мы закончили. Хорошего вам дня. Мужчина подмигивает девушке, отходит от кассы. Следом за ним идет девушка с тату-треугольником. Милая, то, что это произошло один раз, не значит, что так же будет каждый раз, как я встречаюсь с женщиной. Простите, следующее окно. Чем могу вам помочь, мам? Чем вы можете мне помочь? Мне пришло это. Недостаточно средств. Но это невозможно, я вчера внесла большую сумму на счет, так что исправьте это. Минутку, я все проверю. Да уж, пожалуйста. Собираетесь на пожар, детектив? Мужчина в кремовом галстуке открывает двери и выглядывает. Похоже, там все очень серьезно. Проследи, чтобы тут никто не пострадал. Детектив выходит. Охранник закрывает за ним двери на замок. Похоже, вы работали в крупных компаниях. Это хорошо. Знаете, как все устроено. Я вижу, какое-то время вы сидели без работы. Чем вы занимались? Вы не повторите вопрос? Какое-то время вы не работали. Чем вы занимались? Что случилось? Я путешествовала. Я провела некоторое время в Мексике с приходской группой. Преподавала английский, и мне это так понравилось, что я решила остаться там на год. Это прекрасно. Да, это здорово. Я вернулась только потому, что... Один из членов моей семьи заболел, и теперь мне как можно быстрее нужно найти работу. Да, я понимаю. Надеюсь, родственнику лучше? Хорошо, значит так. При приеме на работу мы проводим проверку. Это формальность, но тем не менее. Нам стоит ждать каких-то проблем? Нет. Проблема в том, что вы берете процент за каждый хренов чек, что я выписываю. Вы снимаете деньги. Да? Я понимаю. И получается, дайте сказать, получается, что с меня берут процент за каждый чек, что я выписала. А потом те, кому я плачу, начисляют мне пени. И этот грёбаный цирк повторяется из раза в раз. Да, мэм, я... Короче, я понимаю, что... Вы не понимаете, потому что теперь у меня минусовой баланс. И вы снова начислите мне пени? Конечно, ведь вы так и делаете. Позвольте вопрос. Конечно. Когда банк обсирается, кто оплачивает его пени? Мэм, прошу, выбирайте выражение. Я буду рада вам. Вы штрафуете за каждую ошибку. Мэм, я не нашла вас в нашей системе. Ставите людям палки в колеса. Мэм, можно один гребаный вопрос, Мэри? Да. Кто платит, когда вы ошибаетесь? Женщина в очках за стойкой испуганно смотрит на посетительницу. Детектив в солнцезащитных очках-авиаторах идет по улице. Он невысокого роста, худощавого телосложения, шатен. Детектив проходит возле группы пожарных в желтых защитных костюмах. Ребята надевают кислородные маски. Он подходит к машине, открывает дверцы и садится на место водителя. Снимает очки, поправляет зеркало заднего вида, смотрит в него. У него карие глаза, прямой нос с широкими приподнятыми ноздрями. Ну что, развел ее на зефирке? Пошел ты. Снимает крышку с пластикового стаканчика, делает глоток. Блондинка на собеседовании смотрит на часы с зеленым ремешком. Осталось выяснить график. Когда вам удобнее? Признаюсь, у нас сейчас три вакансии кассира. Текучка ужасная, так что... Почему так? Если это корректный вопрос. Конечно, просто... Я хочу эту работу. Это, конечно, глупо, но... Раз вы спросили, здание у нас старое, и людям бывает здесь страшно. Они видят и слышат что-то. Но, знаете, клянусь богом, это просто болтовня. Люди выдумывают. Прошу вас. Да? Выбирайте выражение. Дайте мне номер вашего соцобеспечения, и я... Подождите, подождите. Я могу поговорить с управляющим? Безусловно, я вызову ее. Давайте, кто здесь грёбаный управляющий? Сьюзан, подойди, пожалуйста. Хорошо, здравствуйте. Что у вас за проблема? Ей пришел возврат чеков и были начислены пени. Вы управляющий или специалист финансовой службы? Меня зовут Сьюзан, я старший кассир, и я постараюсь вам помочь. Старший кассир, офигеть. О, класс. А вот и кавалерия. Я не могу этого объяснить, но это... Думаю, было бы честно предупредить об этом заранее, но... Прозвучит странно. Но... Вас легко напугать? Нет, сэр. Отлично. Я не из пугливых. Прекрасно. Меня вот пугает лишь невозвратный кредит. Крис улыбается своей шутке. Смешно. Я спокойна. Ее даже нет в системе. Мне просто нужны мои деньги. Послушайте, мэм. Да? У вас нет... Девушка с татуировкой делает удивленное лицо. Это гребаная ошибка. Проверьте еще. Какие-то проблемы? Нет, вообще никаких. Слышь, твоя сраная жизнь не наша забота. Сэр, мы сами разберемся. Уведите ее. Крис прекращает собеседование, подходит к окну. Блондинка остается сидеть в кресле. Пожалуйста, мэм. Спасибо, что не помогли. Прошу вас, отойдите от стойки. Я хочу разобраться. Да вышвырните вы ее. Сэр, мы сами разберемся. Охранник на входе открывает дверь и впускает троих пожарных в защитных костюмах. Где пожар? Близко? Здесь не опасно? Мы просим всех оставаться внутри. Мэм, прошу вас. Тихо, тихо, не трогайте меня. Что вы с ней церемонитесь? Сэр, я сам. Вышвырнуть и все. Руки убери. Мэм, я прошу вас выйти. Блондинка кивает головой девушке с татуировкой. Она разворачивается, бьет лысоватого охранника рукой в лицо. Сама достает из-под кресла дробовик и наставляет на Криса. Руки поднять. Это 4919, банк Centurion Trust, Forsyth Street. У нас код 29. Девушка с татуировкой бьет охранника на полу. На колени! Ему на помощь подходит охранник в черной форме. Девушка встает на колени, поднимает руки вверх, оборачивается и смотрит назад. Охранник заламывает ей руки. Сзади подходит пожарный с топором в руке, бьет им охранника по голове. Посетитель в синем костюме пытается вырвать у девушки сумку. Она достает оттуда дробовик и наставляет на него. Дай телефон! Телефон! Пожарный вырывает шнур стационарного телефона и оттаскивает оглушенного охранника от двери. Другой закрашивает камеру с баллончика. Их напарник врывается в кабинет управляющего и наставляет на него пистолет. Глаза на меня! Назад, назад, назад! Все назад! Смотреть только на меня! 4919. Ситуация под контролем? Скажи код 21, и все будут счастливы. Держит рацию возле рта охранника. Тот нервничает. Ситуация под контролем. Молодец. 4919, повторите. Пожарный вновь представляет рацию и пристально смотрит на охранника через защитную маску. Да, это... 4919. Ситуация под контролем. Ложная угроза взрыва. Детектив сидит в машине. Вновь смотрит в зеркало заднего вида и выходит. Я быстро проверю и вернусь. Обходит машину. Держит рацию в руке и идет по направлению к банку. Алло, это Centurion Trust. У нас происходит ограбление. Дом 23 по Форсайт. Пожалуйста, пришлите. Прямо сейчас они в здании. Берут заложников, так что как можно скорее. Идем, живо! В банковское хранилище. Если хотите остаться в живых, вперед! Пожарный Пошли. Обходит все камеры в помещении и закрашивает их с баллончика. Еще. Вы точно этого хотите? Еще как. Я тоже провела проверку, мистер Кёркин. У вас красивый дом, два сына 7 и 8 лет, и еще один на подходе. Вы неплохо зарабатываете, и у вас симпатичная жена, так что не нужно играть в героя. Хорошо. Вы будете послушным. Ладно. Ясно? Ясно. Да? Да, я понял. Что ты делаешь? А? Что ты делаешь? В смысле, я... Мы договорились никого не бить. Но ты же его отрубил. Чтобы спасти тебя. Ну, спасибо, супер. Зачем ты вообще взяла кастет? У меня нет времени быть хорошей девочкой. Мы либо делаем это, либо нет. Делаем, но никого не мочим. Но... Мы договорились. Да? Ладно, ладно. Ладно. Скажите им не паниковать. Я понял. Вам ясно? Да. Не дергаться и ничего не делать. Ничего. Сидеть тихо. Молиться про себя. Все понятно? Хорошо. Ясно? Да, ясно. Блондинка Спасибо. Выводит Хорошо. Криса из его офиса. Пожарный достает материю и что-то пишет на ней маркером. Сэр, пожалуйста. Не болтай. Открывай. Все будет хорошо, Мэри. Сьюзан открывает дверь хранилища. У нее смуглая кожа, темные вьющиеся волосы, карие глаза и пухлые губы. Умница. Давай. Давай, живее. Давай. Заходит в следующую комнату. Давай, давай, давай. Сьюзан идет открывать черную коробку на стене с надписью «Master Lock». Пожарный берет Мэри за голову, приставляет пистолет. У Сьюзан трясутся руки. Она не может подобрать ключ. Мне что, самому это делать? Давай, подойди, подойди, подойди. Все в порядке, не нервничай. А то я нервничаю. Идешь? Умница, умница. Заложники стоят на коленях. Две девушки с дробовиками охраняют их. Один из заложников, мужчина в светло-кремовом костюме, заметно нервничает. Он встает на ноги и начинает убегать. Эй, ты! Пожарный поднимает дробовик. Крис бьет его по руке, и выстрел попадает убегающему в ногу. Пожарный разворачивает Криса к себе лицом и бьет его дулом по лицу. Успокойся! Перестань! Вводи код. Сьюзан вводит код. Преступник гладит ее по волосам. Хватит уже тянуть время. Вводи чертов код! Сэр. Оставь его. Не дергайтесь. Спокойно, спокойно. Черт! Уйди! Достал уже! Один из нападавших отталкивает блондинку и бьет раненого мужчину по голове. Тот отключается. Пожарный осматривает ранение мужчины. Перематывает ногу белым полотенцем. Простите меня. Простите. Он снимает маску. Под ней слипшиеся пряди волос. Он туго затягивает полотенце. Сквозь него проступает кровь. Он оглядывается и в торопях надевает маску обратно. Черт подери! Вводи правильно! Хорошо! Хорошо, хорошо! Что тут такого сложного? Давай, давай, давай! Сьюзан набирает цифровой код. Открывает тяжелую дверцу сейфа. Где остальные деньги, твою мать? Хочешь сказать это все? Ты бесполезная дрянь! Черт! Преступник хранилища тяжело вздыхает. Встает и выводит Сьюзан и Мэри к остальным. Забрал. Шевелитесь! Сколько? Может, чуть больше 70 тысяч. Блондинка от удивления открывает рот и осматривается. В кассах может быть раз 5 или 10 больше. Сколько? Что он сказал? 70 штук. Чисто. Этого мало. Идем. Давай, Ви, уходим. В смысле? Ты издеваешься? Стой, стой! Уходим. Что? Уходим. Уходим? Мы не можем уйти. Ты спятила? Никуда мы не уйдем. Черт из два, мы свалим отсюда. Ты чего? Мы пришли сюда ради него. Мы делаем все это ради него. И не уйдем, пока не сделаем. Ты поняла? Да, я поняла. Хорошо, тогда в чем проблема? Это похоже на полмиллиона долларов. Нет, я умею считать. 70 штук, этого не хватит. И что, ограбим еще пару банков или может закончим с этим? Мы уходим, пока еще можем. Никуда мы не уходим. Нет. Хочешь подраться? Пусти, пусти! Что ты творишь? Послушай, мы уходим отсюда. К черту все, нужно валить. Идем. Я тоже хочу тебя убить. Ты всегда была стервой. Уходим. Полный лысый преступник с татуировкой над бровью и под глазом поднимается с наушника в обрез. Блондинка поднимает свой дробовик и наставляет на него. Брось ствол. Я должен отчитаться перед братьями, и мы никуда не уйдем без денег. Убери ствол, ублюдок. Здесь нет полумиллиона. Убрал. Прошу, пожалуйста, пожалуйста. Мы не должны уходить без денег. Ненавижу, когда ты упрямишься. Ли, это не военная операция. Мы не уйдем без денег. Ви, послушай меня, здесь пусто. Это чертов банк. Здесь всегда есть деньги. Тогда где они? Если ты знаешь где, тогда покажи. Да. Я скажу вам, где деньги. Сообщники оглядываются, пытаясь понять, откуда идет голос. Здоровяк держит парня со слипшимися прядями на прицеле. Лия держит на прицеле самого здоровяка с татуировками. Осматривает заложников с мешками на голове. Я помогу вам. Ты кто такой? Заместитель управляющего. Я знаю этот банк как свои пять пальцев. Сначала вам лучше отключить сигнализацию. Ви смотрит на мужчину в голубой рубашке со светлым пакетом на голове. Она запустилась, потому что вы нарушили протокол. Лия смотрит. За стойкой кассира мигают красные лампочки. У вас 3 минуты, может 4. А потом? Что будет потом? Полиция узнает, что вы здесь. Можете снять мешок? Нет. Мне тяжело дышать, у меня астма. Это не важно. Говори дальше. Слушайте, в 5:20 все транзакции должны быть сверены и синхронизированы с базой данных. Перед этим мы подсчитываем наличные, запираем все ячейки в сейфе, и управляющий вводит свой пин-код. Если этого не происходит, тревога включается ровно в 5:20. Это делает либо управляющий, либо я. Ви смотрит на управляющего в окровавленном мешке. Переводит взгляд на заместителя. Тебе мешок. Да кто ты такой? Я вам. Я помогу вам. Ви снимает мешок и смотрит на усатого мужчину с темно-каштановыми волосами. Пообещайте мне, что больше никто не пострадает. Сообщники пересматриваются друг с другом. Толстяк в татуировках подходит ближе. Ну-ка, слушай меня. Будешь делать, что скажем, и тогда ты не пострадаешь. Это тебе не переговоры. Сигнал отправлен. Полиция приедет. Все очень просто. Никто не выиграет. Ладно. Лия смотрит на наручные часы. Они показывают 17:16. Он прав. Подожди. Ладно. Никто не пострадает. Вводи пин-код. Давай. Лия, помоги. Ви подводит заместителя управляющего к компьютерам. Он открывает коробку с деньгами. Достает купюру и вводит номер. Берет коробку и идет к следующему компьютеру, повторяет процедуру. Затем засовывает коробки в ячейки, запирает их все на ключ и вводит электронный пароль на сейфе. Мужчина оборачивается, ему в лицо смотрит дуло дробовика. Порядок? Да. Да, порядок. А где все деньги? Они внизу. Основная масса денег в старом хранилище. Можешь провести? Это частное хранилище, часть старого банка. Оно не наше. Оно устарело, его даже нет в системе. Мы к этому не готовы. На самом деле готовы. У нас есть кобальтовые сверла, газовая горелка, чтобы проделать выход. Прекрасно, тогда идем. Но надо смотреть. Хранилище старое? Ему где-то 60-70 лет. Нет времени. Не гони! Там горит огромный склад. Все кругом перекрыто. У нас есть время. Сколько там денег? 6 миллионов наличными. 6 лямов? Лия с подозрением смотрит на заместителя управляющего. Нет, они там, точно. В конце подвала есть дверь. Ключ. Вот этот, вот. Ключ. Идем. Пожар, который мы устроили, отвлечет копов. Мы с Крамером пойдем туда и проверим, все ли в порядке. Я вернусь через 5 минут. Засекай. Вы пока оставайтесь здесь, стойте на стреме. А потом Майкл спустится и проделает дыру в трубопроводе. Я все проверил. Копов нет, все тихо. Наблюдай за всей операцией через камеру. Присмотри за нашим помощничком и проследи, чтобы Сайрус не замочил кого-нибудь за эти 30 минут. Мы ускользнем через черный ход с 6 миллионами наликом. Все просто зашибись. Лия сняла парик блондинки. Под ним каштановые волосы с шоколадным отливом. Она ставит рацию на стол, смотрит в камеры слежения на мрачный подвал. На столе звонит телефон. Мужчина с усиками на полу внимательно смотрит на нее. Ви Крамер выходит в коридор. У нее зализаны назад волосы, высокий лоб, изогнутые брови, серо-зеленые глаза. Длинный, слегка заостренный нос. Длинные, тонкие губы, угловатый подбородок. У нее ярко подведены глаза коралловым карандашом. Татуировка треугольника на левой скуле под глазом. Крамер – брюнет крупного телосложения с карими глазами. У него узкий лоб, широкие скулы и прямоугольный небритый подбородок. Длинный узкий нос. Он несет на плече большую красную сумку. Они идут по коридору, открывают одну дверь, подходят к следующей. Ви открывает ее ключом. Заходит. Спускаются вниз по лестнице и оказываются в туннеле почти без освещения. Ви, если слышишь, посмотри на камеру за тобой справа. Ви смотрит в камеру. Они с Крамером создают вид, что стреляют с пальца в камеру. Ви показывает Господи. Средний палец. Ладно. Готов? Идем. Да, хорошо. Майкл сидит среди заложников. Длинные пряди челки спадают ему на худощавое лицо с ямочками на щеках и острым подбородком. Я вижу, вы хороший человек. Вы не знаете меня. Прошу, сэр. Замолчите. Пожалуйста. Тихо, дайте я разберусь. Сэр, хватит болтать. Если бы вы сделали свою работу, мы бы не оказались в этом дерьме. Друг, отпусти нас. Не болтать. Я сам все улажу. У тебя был шанс все уладить. Пожалуйста, отпустите нас. Хватит болтать, хватит болтать! Хватит болтать, черт возьми, молчать! Майкл тяжело выдыхает. Лия идет к нему. У нее яркие светло-голубые глаза. Узкий прямой нос. Широкие скулы, заостренный подбородок. На ней короткая черная майка. Она подходит к Майклу и смотрит ему в глаза. Один из заложников снимает с головы мешок. Лия подходит и хватает его за пиджак. Ну и что ты сделаешь? Поздравляю. С чем? С чем поздравляешь? Ты первый заложник, который сегодня сдохнет. Урод. Она закрывает его в отдельном кабинете. Уходит. Майкл остается с остальными заложниками. Мне очень нужно в туалет. Мне очень нужно в туалет. Я не хочу описаться у всех на глазах. Майкл смотрит на заложницу с пакетом на голове, сжимает в руке пистолет. Черт, это оно? Да, это оно. Блин, ух ты. Ви и Крамер останавливаются у большой черной двери. Как ты попадешь туда? Комбинированный замок. Это плохо. Серьезно? Сколько? 20 минут. Держи. Второй канал. Мой любимый. Начинай. Ви отдает ему рацию и уходит. Крамер осматривает двери и решает, Бам. Где сверлить. Пожалуй, просверлим. Лия в комнате с камерами наблюдения. Заместитель управляющего сидит на полу. Внезапно начинает мигать свет. Черт. Что это было? Лия оборачивается к нему. Он пожимает плечами. Свет вновь начинает мигать и почти пропадает. Лия осматривается. Видимо, скачок напряжения. Мужчина с усами смотрит в сторону. В его глазах неподдельный страх. Свет мигает, и ему видятся образы фигур с пакетами на головах. Лия уходит, оставляя за главного Сайруса. Это высокий тучный мужчина с лысой головой, бородой и усами. У него несколько татуировок на лице. Он держит заместителя на прицеле. У того снова видение, как фигура в белой маске расстреливает заложников. Он нервно сглатывает. Лия подходит к окну и отодвигает жалюзи. На улице полицейская машина, чернокожий полисмен возле нее. Она оборачивается и смотрит на заложника. У мужчины с усами вновь видение. Окровавленные люди с пакетами на голове. 4919, каков ваш статус? 4919, вы все еще на Форсайт 23? Осторожно. Майкл приводит заложницу в туалет. Сюда. Развяжите меня. Нет. Заходи. Давай. Пожалуйста, вы можете снять мешок? Не шевелись. Стой так. Давай. Сьюзен остается одна в кабинке. Я не могу писать, пока вы там ходите. Что? Давай, шевелись. Я так нервничаю, я не могу писать. Что? Я не могу писать, когда вы стоите прямо за дверью. Пожалуйста. Майкл стоит в задумчивости возле кабинки. Отходит и идет к умывальнику. Оставляет пистолет, поправляет повязку на руке. Сьюзен, зажмурив глаза, сидит в туалете и тяжело выдыхает. И я бы не смог. Как тебя зовут? У нее смуглая кожа, черные изогнутые брови. Сьюзен. Близко посаженные карие глаза, длинные накрашенные ресницы, прямой нос и пухлые губы. Заместитель управляющего сидит на полу со связанными руками. Он закусывает губы и рассматривает Лию, закрывает глаза и вздыхает. Кто у вас главный? А ты как думаешь? Он отрицательно качает головой. В том-то и проблема. Похоже, главного нет. Ли оборачивается, гневно смотрит на него. Лучше помолчи. Возвращается к камерам. Крамер прикрепляет аппарат для сверления к дверям хранилища. Проверяет надежность крепления и начинает сверлить. В комнате с камерами опять мигает свет. Лия переглядывается с заложником. Ви идет по коридору с фонариком в руке. Что-то привлекает ее внимание. Она останавливается. Освещает себе дорогу и заходит в боковое помещение. Освещает фонариком зеркало. Осматривает комнату. В это время в темноте появляется фигура в маске. Сьюзен сидит в кабинке. Майкл стоит над умывальником и разматывает повязку на руке. Повязка разрывается. О, черт. Блин. Я знаю, вы делаете это не по своей воле. Не знаю только по чьей. И зачем. Не слышу, что Майкл продолжает развязывать повязку. У него кровавая рана на месте безымянного пальца. Он промывает это место под струей воды. Братья, сестры есть? Да. Да? Любишь их? Да, люблю. Это хорошо. Так эти девушки ваши сестры? Майкл прикладывает усилия и перематывает руку бинтом. Из раны проступает кровь. Вы не такой, как остальные. Вы не хотите, чтобы кто-то пострадал. Я знаю, что вы пытались помочь тому полицейскому. И я знаю, что вы хороший человек. Понимаешь, дело в том, что нельзя злить плохих людей. Ни в коем случае. Майкл смотрит в зеркало, разглядывает свое отражение, глубоко вздыхает, опускает глаза, затем вновь смотрит в зеркало. Что произошло? Сьюзен сидит в кабинке, потирая руки. Я разозлил плохих людей. И должен им кучу денег. Майкл опускает голову. Длинные пряди волос спадают ему на лицо. Поэтому мы здесь. И мои сестры помогают мне. Черт. Быстрей. Ты не писаешь. Не получается. Он останавливается у дверей кабинки, опирается забинтованной рукой на ручку, склоняет голову и молчит. Сегодня никто не пострадает. Ясно? Стучит в двери кабинки пистолетом. Идем. Открывает дверки. Сьюзан смотрит ему в глаза, затем смотрит на его руку. Вам нужно к врачу. Прошу, позвольте. Прошу. Я хочу вам помочь. Стоят и смотрят друг другу в глаза. Вы хороший человек. Я знаю, что вы не хотите этого делать. Даю слово, ты вернешься к семье. Обещаю. Он смотрит на нее и несколько раз кивает. Надень мешок. Лия заходит в главный зал и застает, как Майкл выводит Сьюзен с туалета. Ладно, пошли. Давай, давай. Топай, топай, топай. Вот так, вот так. Давай. Иди, иди. В чем дело? В смысле? Почему ты не режешь трубу? Как раз иду. Убедись, что отсюда есть выход. Будет сделано. Майкл берет большую черную сумку и пожарный топор. Уходит. Лия провожает его взглядом. Подходит к окну, отодвигает жалюзи и заглядывает в окно. На улице чернокожий полицейский стоит возле машины и разговаривает по рации. Идем, скорее. Идем. Майкл застает Ви на ступеньках. Ты чего? Мне что-то померещилось. Мы никого не упустили. Кажется, там внизу кто-то есть. Да, понятно. Идем, мы отстаем от графика. Да плевать. Ты слышал меня? Да, слышал. Я не знаю. Ты правда веришь, что мы выберемся через черный ход с кучей бабла, и у нас все снова будет зашибись? Купим себе громадный особняк в Стоуэй-парке, нарвем маргариток, положим их на могилу мамы, и снова будем большой счастливой семьей? Да брось, Майк. Ты знаешь, я люблю тебя, но как только все закончится, в ту же минуту она свалит. Сбежит, как обычно. Стоит провернуть это дело, и она просто исчезнет. Я это знаю. И ты это знаешь. А вдруг нет? Да и плевать. Ви разворачивается, поднимается по ступенькам. Майкл смотрит ей вслед, спускается вниз в хранилище. Крамер усердно сверлит массивные двери хранилища. Заместитель управляющего сидит на полу с обреченно озлобленным лицом. Здоровяк Сару сохраняет заложника с пакетами на голове. Справа на голове у него тату слова «White», слева «Power». Над правой бровью число 5150, под левым глазом слеза. На бороде татуировка из двух чисел 14/88. На столе звонит телефон. Заместитель управляющего внимательно смотрит на него. Лия стоит и смотрит в камеры. В комнату заходит Ви. Ну, что там? Что он? Он молодец. Да? Все хорошо. Ладно. Майкл, прихрамывая, идет в подвальном помещении. Останавливается возле большой тумбы. На ней надпись белыми буквами «City Use One». Кладет на трубу пожарный топор и сумки. Перепрыгивает трубу. Открывает сумку и достает снаряжение для газосварки. Надевает сварочные очки, поджигает горелку и начинает распиливать трубу. Крамер продолжает просверливать дырку в дверях. Слышит звук сломанного замка, забирает дрель со сверлом. Выдыхает и принимается крутить круглую ручку двери с рычагами в одну сторону. Ви и Лия наблюдают за его действиями через камеру. Крамер сильно поворачивает ручку вправо, слышит сильный хруст и звяканье металла. Затем принимается крутить ручку влево. Ви и Лия наблюдают за ним. Лия поворачивается и смотрит на заместителя управляющего. Крамер поворачивает ручку двери влево. Несколько раз сильно дергает, и дверь поддается. Он весь потел, с усилием открывает двери. Внутри темное пространство. Крамер. Изображение на камере искажается. Крамер заходит внутрь помещения. Позади него проскальзывает тень. Он оглядывается и осматривает пустой коридор. Ви? Позади Крамера в углу стоит темная фигура. Крамер пристально смотрит на фигуру. На камере в этом месте ничего нет. Куда он смотрит? На что ты уставился? Ли отводит взгляд от заместителя управляющего, смотрит в камеру. Иди живо наверх к остальным. Крамер смотрит на фигуру. У него падает фонарик. Он поднимает с пола рацию и фонарик. Смотрит в угол. Там стоят две фигуры. Одна немного ниже другой. Ви, здесь люди внизу. Здесь какие-то люди. Ну же, чувак, Крамер. Дерьмовая рация. Дай мне, я сама. Крамер, ты слышишь меня? Крамер, все в порядке? Внизу никого нет. Мы видим тебя на мониторе, а что видишь ты? Крамер поднимает с пола оружие, а фигур становится четверо. Он в недоумении, его глаз слегка дергается. За его спиной раздается щелчок. Он смотрит на высокую фигуру в маске. Не знаю, он просто... На что он уставился? Он смотрит в конец коридора? Тут люди. Здоровые парни. Свет мигает во всем здании. Что? Какого черта достал это уже? Давно здесь так? Да. Внизу так не было. Тут какие-то люди. Ви смотрит в камеру, хватается за голову. Темные фигуры подходят к Крамеру и затаскивают его в хранилище. Пошли вон! Майкл прекращает разрезать трубу и снимает защитные очки. Изображение на камере в комнате наверху пропадает и появляется вновь. Ты это видела? Лия потирает рот ладонью. Заместитель управляющего сидит с торжествующим видом. Вот что это было? Внизу кто-то есть? Внизу кто-то есть? Ты видела там кого-нибудь, пока меня не было? Там никого нет. Я иду вниз. Проснись уже! Двери захлопываются прямо перед Ви. Она дергает ручку. Майкл, ты нужен нам с ключами фойе. Сайрус, пересчитай заложников. Сайрус начинает считать заложников. Свет мигает. Он подсчитывает головы в белых мешках с синими эмблемами банка. На одном заложнике белый пакет с цифрой 3. Сайрус оборачивается и смотрит на нового заложника. Тот поднимает голову в окровавленном мешке. Нет! Нет! Нет! Темные фигуры затащили Крамера в хранилище и обступили его. Отвалите! Нет! Черт вас подери! Нет! Черт! Фигура в маске поднимает оружие Крамера с пола. Нужен нам здесь с ключами от подвала. Блин. Сайрус, как там заложники? У заложников начинают меняться лица под масками. Почти все окровавленные смотрят на Сайруса. Грёбаная дверь заперта. Лия медленно идет по коридору. Смотрит, как Ви пытается плечом открыть дверь. Начинает бежать к дверям хранилища наверху. Они закрываются прямо перед ней. В комнате заложниками пропадает свет. Перед Сайрусом возникает фигура в белой маске. Твою мать. Нет! О боже! Пустите меня! В нижнем хранилище фигура в белой маске дает своим приспешникам нож Крамера. Они начинают бить его ножом. Лия безуспешно пытается открыть двери в комнату с Сайрусом и заложниками. Они встают, начинают наступать на него. Заложники в окровавленных пакетах на головах идут на него. Они протягивают к нему руки. У одной фигуры без пакета на голове полностью обугленное лицо. Они палят Сайруса на пол. Подходит фигура в белой маске и вставляет Сайрусу его же дробовик в рот. Ви безуспешно пытается открыть деревянную дверь. Она отходит на несколько шагов, заряжает патроны в дробовик, взводит курок. У Сайруса в комнате также взводит курок на его дробовике, который у него во рту. Ви стреляет, замок разлетается. Она толкает дверь ногой. Лия смотрит на нее и хмыкает. Ви уходит. Двери позади Лии в верхнее хранилище открываются. Она забегает в помещение. Все заложники сидят на своих местах с белыми мешками на голове. Сайруса среди них нет. Майкл держит в руке пистолет и подсвечивает себе фонариком. Он медленно продвигается по коридору. Он поднимает с пола зажигалку Зиппа, оглядывается по сторонам. Поворачивается за угол и освещает себе дорогу фонариком. Майкл подходит к входу в старое хранилище. Двери открыты настежь. Внутри на столе сидит окровавленное тело с дрелью в руках и белой тряпкой на лице. Нет. Майкл подходит ближе и снимает тряпку. На столе сидит Крамер. У него высверлены глаза. Пожалуйста. Пожалуйста. Крамер включает дрель и подносит себе к голове. Приставляет к виску и начинает сверлить. Майкл в ужасе убегает из старого хранилища. Лия возвращается в комнату с камерами. Майкл. Она смотрит на камеры. На них никакого движения. Она выключает рацию, подходит к заместителю управляющего. Отвечай быстро. Не вздумай лгать. Что там внизу? Клянусь, я не знаю. Ты нас подставил? Нет. Сволочь, ты нас подставил? Нет. Кто там внизу? Не вздумай мне врать! Я не хочу, чтобы вы злились и кому-то навредили. Вы обещали никого не трогать, если я помогу вам. Ты лжешь. Нет. Ты лжешь. Нет. Лия гневно смотрит на усатого заложника. Он кажется растерянным. Кто звонит? Я не знаю. Окей. Ладно. Она подходит к столу, снимает телефонный аппарат. Ставит его возле заместителя и дает ему трубку. Отвяжись от них. Сенчуриан Траст, чем могу помочь? Я могу поговорить с тем, кто там главный. Одну минуту. Хотят поговорить с вами. Лес смотрит на пленника. На правом запястье у нее тату роза ветров. Медленно подносит трубку к уху. Алло? Это детектив Том Айгер. Алло? Слушайте, я хочу помочь разрешить ситуацию. Лия кладет трубку, берет возле стены дробовик и идет к окну. Отодвигая жалюзи, смотрит через стекло. На улице несколько вооруженных полицейских возле машины. Она возвращается к телефону. Твою мать. Алло. Скажите, там никто не пострадал? Начнем хотя бы с этого. Алло. У девушки выступают слезы на глазах, она молчит. Я здесь. Дайте знать, что вы меня слышите. Поверьте, я все понимаю. Все должно было пройти легко. Но теперь ситуация изменилась. Если вы отпустите заложников прямо сейчас, мы еще сможем все исправить. Я объясню вам все, что нужно делать. И я обещаю, мы все решим, и никто не пострадает. Вот как мы сделаем. Вы дадите мне 30 минут, а я сделаю вид, что вы не звонили, и прослежу, чтобы никто не пострадал. Если будете давить на нас, эти люди умрут. Вы поняли, детектив? Даю слово, мы сможем. Если будете давить на нас, эти люди умрут. Лео кладет трубку и смотрит на телефон. Переводит взгляд на пленника, садится напротив него. Кто-то связался с ними. Это один из вас. Это невозможно, так это не делается. Зачем ты лжешь мне? Это противоречит протоколу. Она смотрит на него и широко улыбается. Он в недоумении. Кто главный кассир? Что? Кто ваш главный кассир? Сьюзан Рейнольдс, номер 7. Спасибо. Не убивайте ее. Лия хватает дробовик и выходит. Что? Ви прибегает на место старого хранилища. Подсвечивает фонариком оставленные Крамером вещи. Целится из обреза в темноту. Крамер! Майкл! Медленно заходит в комнату хранилища. Твою мать! Сзади нее возле двери проходит темная фигура. Ви идет вглубь. Заместитель сидит на полу с обреченным видом. Его взгляд сосредоточен на одной точке. Лео приводит пленницу в белом пиджаке, черной юбке выше колен, снимая с нее пакет. Okay. Так, отвечай быстро и честно. Ты вызвала полицию? Как я могла это сделать? Тогда что тут происходит? Сьюзен молчит, смотрит в сторону. У нее раздуваются ноздри. Отвечай на чертов вопрос! Она заикается и не может вымолвить слово. Это банк. Что? Вы мне не поверите. А я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Говори. Там внизу что-то есть. В подвале. В хранилище. Мы здесь не одни. Ясно. Ладно. Я говорю вам правду. И кто же там внизу? Туда не спускаются даже охранники. После того, что произошло в 82-м, банк хотели ограбить. Заложники стоят на коленях с пакетами на голове. Один мужчина убит, лежит в луже крови. Преступник в маске поливает все из канистры. Кто-то вызвал копов. Грабитель был чокнутым. Он удерживал заложников много дней. Без еды, без воды. Он требовал транспорт и проход. Но полиция все мешкала, и тогда он сорвался. Он заставил всех убить друг друга, начиная с управляющего. Не убивайте его. Пожалуйста, умоляю. Он умрет. Я не могу. Или я убью еще двоих. И тебя. Нас ждет лучший из них. Нет, не могу. Стреляй. Секунду. Сейчас же! Две женщины рыдают. Преступник в белой маске поднимает одно из них лицо дулом револьвера. Они попытались сбежать и спрятаться, но он нашел их. Одно он казнил в депозитарии. Другое — секретаршу, молодую девушку, обнаружили в подвале возле бойлерной. Тела все продолжали находить. Кого-то сожгли заживо в хранилище. Окровавленное тело мужчины в голубой рубашке волокут по полу. Он пальцами рук хватается за пол. Преступник в маске затаскивает его в хранилище. Скидывает на гору трупов. Преступник высокого роста в рубашке с закатанными рукавами и жилетке. Он осматривает людские тела, скиданные на кучу. Берет в руки канистру и начинает выливать на них жидкость. Держит в руке зажигалку Зиппо, чиркает кремнем. Бросает зажженную зажигалку и смотрит, как пламя охватывает людские тела. стоит над умывальником, моет руки, надевает белую маску на лицо. Они погибли. Все до последнего. А грабители так и не поймали. Ни тела, ничего. Он исчез. Никто не видел его лица, не знал, кто он. Вы думаете, что подобное проходит бесследно? Они еще здесь. Все, кто там был, скажут вам то же самое. В старом банке, внизу, в подвале, до сих пор живет нечто. Лиа внимательно смотрит на Сьюзан. Начинает медленно аплодировать. Неплохо. Очень неплохо. Словно сама все видела. Парень в маске. Он просто спятил, да? Не люблю сказки про призраков. Вы можете поступить иначе. Вы можете выйти отсюда прямо сейчас и таким образом все исправить. Лиа резко встает и подходит к столу. Берет в руки настольную лампу, снимает торшер и разбивает лампу об стол. Разворачивается и медленно приближается к Сьюзен. Та отползает назад. Лиа ухмыляется и пересаживается возле нее. Здесь 120 вольт. Представляет разбитую лампу к лицу испуганной Сьюзен. И я солгу, если скажу, что будет не больно. И что мне это не понравится. Кто-то заслоняет свет из дверного проема. Девушки оборачиваются, смотрят на Майкла. Что ты с ней делаешь? Почему она на полу? Лиа в растерянности поправляет волосы за ухо. Майкл облизывает губы и уходит. Все. Майкл. У нас одно правило. Одно. Чёртова. Снаружи копы. Нужно убираться. Не трогай меня. Всего одно правило. А ты? Ладно. Майкл отходит от Лии, медленно идет к окну. Смотрит в окно. У него дрожат губы. Он разворачивается, смотрит на сестру и начинает хныкать. Садится в кресло, складывает руки в замок и упирается в них головой. К нему подходит Лиа, садится на корточки напротив него. В чем дело? Крамер мертв. А что? Взял дрель и просверлил себе башку. Лиа смотрит на Майкла глазами, полными непонимания. Он мертв. Здесь. Здесь что-то происходит. Майкл отворачивается и смотрит в сторону. У Лии начинают слезиться глаза. Что-то не так с этим местом. Она смотрит на него, и мускулы на ее лице подрагивают. Мне жаль, что так получилось. Ты всегда выручала меня. Она плачет. Он закусывает губу. Мы выберемся. Клянусь, мы выберемся отсюда. Майкл уверенно качает головой, облизывает губы. Они обнимаются с сестрой. Да. Приходит Ви, кидает на землю большую красную сумку с пачками долларов. Там еще в 5 раз больше. Лиа и Майкл вытаскивают по пачке и рассматривают их. Почему вы здесь? Что вы делаете? Майкл говорит, Крамер мертв. Что? Крамер мертв. Да нет, он... Копы снаружи. Они знают, что мы здесь. Легавые здесь. Да. Ну и что? Ви подходит к окну, отодвигает пальцем жалюзи и смотрит на полицейских у патрульной машины. Возвращается к брату и сестре. Поправляет волосы. Черт. Значит, возвращаемся к первоначальному плану. Ничего, мы в шоколаде. Ничего не понимаю. Что? Что-то не так. Эти купюры... Что с ними? Эти купюры одного года. Все 82-го. Да, их напечатали в 82-м. Да нет. Все 82-го. Все до одной. Черт. Нет. Да и плевать. Деньги есть деньги. Ты разве не этого хотела? Ви! Что? Послушай меня, это просто какая-то подстава. Ты спятила, и ты тоже. У вас начинает крыша ехать. Ви! Ты опять наезжаешь? Я больше не собираюсь это терпеть. Ты испоганила мне всю жизнь. Ну скажи, теперь ты довольна? Эти деньги тебя осчастливят? Ты должна мне. Тебе плевать на всех, кроме себя. Ты снова свалишь, как только мы закончим, да? Я права? Обычно я права насчет тебя и той боли, которую ты причиняешь нашей гребаной семье. Девушки смотрят друг на друга. Может, хотя бы извинишься? Слабо? Ты можешь извиниться? Ты мне должна! Ты должна мне, а ты... Лия замечает лазерные прицелы на шее Ви. Бросается вместе с ней на землю. Девушки расползаются в разные стороны. Чокнутая стерва! Что происходит? Я не знаю. Окно разбилось, нас штурмуют. Что будете делать? Только вы мыслите здраво, что будете делать? Что? Да не знаю я. Заберем деньги и свалим отсюда. Таков план. Говорю вам, у нее крыша едет. Я знаю. Она психанет. Ясно? Я ей не доверяю, и вам не следует. Я знаю, чем все кончится. Погибнут люди, если ничего не сделать. Не погибнут. Не погибнут. Никто не умрет. Ви решительно смотрит на заместителя управляющего. Даже ты. Ви подходит к камерам наблюдения. Она разглядывает камеру, которая показывает двери старого хранилища. Заместитель смотрит на нее недовольным взглядом. Звонит телефон. Лия сидит в коридоре, упершись спиной в стенку. Она сидит без движения. Затем перекатывается на бок и встает. Приводит заложника, полицейского в черной форме, который стоял на входе. Снимает с его головы пакет и садится напротив него на корточки. Что будет дальше? Я не знаю. Какого черта они стреляют в нас? Я не знаю. Сейчас же говори, твою мать! Я не знаю, это бред какой-то. Думаю, это ошибка. Ты издеваешься? Нет, нет. Ошибка? Там тоже сейчас все на взводе, как и здесь. Хаос, недопонимание. Вы думаете, там все организовано? Гарантирую, ничего подобного. Наверняка там три департамента, и все хотят покомандовать. Полиция, ФБР, АНБ. Вы не знаете, кто у вас главный, и они тоже. Зачем стрелять? Это не стратегический ход. Если только... Если что. Они хотят изолировать вас. Вы должны пойти им навстречу. Как? Выпустить заложника. Вы выиграете время. Нет, черта с два. Единственный способ спастись – обойтись без жертв. Охранник смотрит прямо в глаза Лии, нервно сглатывает. Думаешь, я хочу быть здесь? Я такая же заложница. Майкл в сварочных очках допиливает трубу. Горящие металлические искры падают внутрь на дно. Отпиленный круглый кусок с грохотом падает вниз, наполняя трубу дымом и пылью. Майкл слышит звуки. Пожалуйста. Снимает очки и всматривается в дальний угол коридора. Там за сеткой горит красная лампочка. Майкл включает фонарик, перепрыгивая через трубу и идет на шум. Помогите! В комнате, где сидит связанная Сьюзан, на стационарном телефоне горит красная лампочка. Она из-под тишка наблюдает за действиями Лии. Та подходит к телефону и в недоумении смотрит на него. Что это с ним? Исходящий звонок. Алло, это Centurion Trust. У нас происходит ограбление. Дом 23 по Форсайт. Пожалуйста, пришлите полицию. Прямо сейчас, они в здании. Можете описать грабителя? Берут заложников, так что как можно скорее. В трубке слышно шипение. Лия кладет трубку. Подходит к окну, смотрит на улицу. Детектив Том Айгер в бронежилете, увидев ее, поднимает руки и направляется к банку. Лия, закрывая жалюзи, уходит. Детектив, опустив руки, стоит в растерянности. Майкл подходит к сетке. На ней висит моток стальной проволоки. Рядом прикреплена табличка, надпись на английском языке, предупреждающая, что вход только для персонала. Эй, Привет. Майкл подсвечивает фонариком. На полу возле стенки лежит черноволосая девушка в голубом платье с босыми ногами. У девушки испачкано лицо. На шее цепочка с одной бусинкой. Нет, никто тебя не тронет. Как тебя зовут? Саманта. Саманта Кэмпбелл. Что с тобой, Саманта? Лодыжка. Кажется, она сломана. Да. Вы не один из них, правда? В смысле? Не один из кого? Майкл! Майкл оглядывается. Смотрит в ту сторону, откуда услышал голос. Затем оборачивается и смотрит на девушку. Вместо нее на него смотрит морщинистое нечто с большими когтями. Он испуганно отскакивает назад, убегает. Лия подходит к стационарному телефону на полу и снимает трубку. Что вы делаете, детектив? Послушайте, нам показалось, что есть угроза гражданскому, и был отдан приказ. Но даю вам слово, мы не будем атаковать. Мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал, включая вас. Вы понимаете, с кем имеете дело? Мне едва удается контролировать моих парней. Как и мне. Я должен им что-то дать. Хорошо. Я дам вам то, о чем вы просите. Спасибо. Я выходит из комнаты. У нее на поясе болтается дробовик. Заместитель смотрит ей вслед. Ви идет по коридору к старому хранилищу. Майкл! Где ты? Майкл! Майкл! В одном из подсобных помещений она обнаруживает тело на стуле. У тела отсутствует верхняя часть головы. Вся стена сзади в крови. На оставшемся подбородке виднеются числа. Где ты? Лия выводит из здания заложника. Ставит его на колени. Сама поднимает руки вверх. К ней с поднятыми руками приближается детектив Айгер. Сейчас все заложники под прицелом. Если я не вернусь, двое из них умрут. Вам понятно? Я слышу вас четко и ясно. Мы этого не допустим. Разрешим это мирно. Лия оглядывается по сторонам. Ее зеленые глаза блестят в вечернем свете. Кто вам звонил? Мы не получали никаких звонков. Не врите, я слышала звонок. Кто звонил? Мы услышали что-то по рации. Были помехи. Мы решили, что кто-то в беде. Вот и все. Звонка не было. Убирайся. Иди. Стойте. Она разворачивается и заходит в банк. В комнате на телефоне мигает красная кнопка. Идет исходящий звонок. Лия поднимает трубку. Алло. Это Centurion Trust. У нас происходит ограбление. Дом 23 по Форсайт. Пожалуйста, пришлите полицию. Прямо сейчас. Они в здании. Они берут заложников, так что как можно скорее. Положи трубку. У Ли ошеломленное выражение лица. Она кладет трубку. Вы это слышали? Лия с открытым ртом выходит из комнаты. Сьюзан смотрит ей вслед. Из противоположной комнаты выглядывает заместитель управляющего. Их взгляды с Сьюзан пересекаются. Он облизывает губы и пытается что-то высмотреть. Майкл обливает из канистры стены старого хранилища. Навстречу ему идет Ви. Майкл, идем. Нет. Майкл, я не шучу, идем со мной. Послушай меня. По коридору и направо. Первая дверь ведет к трубе. Там большая дыра, все готово. Прыгай туда, и ты на свободе. Уходи отсюда, все будет так, как мы и хотели. А что? Что ты делаешь? Послушай. Он берет рукой ее за шею, улыбается и обнимает. Что? Мы скоро увидимся. Перестань, идем со мной, пожалуйста. Скоро увидимся. Майкл, серьезно, идем. Ладно. Твою мать. Ви проходит мимо дверей старого хранилища. Останавливается. Включает фонарик и заглядывает внутрь. Маленький фонарик слабо освещает, и Ви приходится подходить ближе. Твою мать. Так, черт. Зажигается зипа. Огонь подносится к банке с воткнутой тряпкой. Зажигается смесь, бросается на пол. По струйке на полу возгорается пламя. По коридорам старого хранилища распространяется дым. Он поднимается, доходит наверх помещения банка. Лея сидит на полу. Раздается сигнал пожарной безопасности. Она оглядывается, встает на ноги. Теперь им придется войти. Полиции. У них нет выбора. Прошу, отпустите людей. Лея стоит спиной к заместителю управляющего. У нее на спине красуется татуировка «Кельтский крест». Она достает из брюк раскладной нож, подходит к пленнику и развязывает ему руки. Я рад, что ошибался в вас. Иди. Лея задумчиво улыбается, затем подходит. Закрывает большую красную сумку и закидывает ее на плечо. Заместитель в это время подбегает, развязывает охранника и передает ему нож. Лея в другом конце скидывает сумку с плеча. Развязывает Сьюзен, но она без сознания. Лея приводит ее в чувство. Эй, давай, вставай. Спецназ начинает штурмовать здание. Лея выводит Сьюзен из кабинета, подхватывает сумку и уходит. Эй, стойте! Не спускайтесь туда! Лея с сумкой на спине убегает. Она доходит до дверей в старое хранилище. Спецназ начинает по ней стрельбу. Она кубарем слетает по лестнице, поднимается и идет дальше. Заместитель управляющего стоит, замерший во весь рост. Словно каменное изваяние в окружении вооруженных спецназовцев с фонариками и лазерами. Он смотрит в том направлении, куда скрылась Лея. Охранник в черной форме направляется в комнату с заложниками, освобождает их. Идемте. Все будет хорошо. Идемте, давайте. Идемте. Идите туда. Майкл в форме пожарного с маской на лице ходит по помещениям старого хранилища, разбрасывает коктейли с зажигательной смесью. Лея идет по коридору, прихрамывая. На правом плече у нее большая красная сумка. Все помещение начинает плотно затягивать дымом. Она доходит до трубы, в которой была вырезана дырка. Кидает сумку с деньгами возле трубы и осматривает дырку. Лея оборачивается на крик. Она оглядывается, прихрамывая, идет к тому месту. Идет по темному туннелю. Доходит до железных дверей старое хранилище. Она медленно подходит к дверям. Заглядывает в темноту, пытается что-то рассмотреть. Она заходит внутрь, прихрамывая, обходит помещение, осматривается. Внутри только пустые полки. Перед ней вырастают жуткие искривленные фигуры с пакетами на головах. Дверь начинает открываться. Лея бежит к выходу. Она плечом упирается в двери, но они продолжают закрываться. С другой стороны, Майкл помогает ей открыть двери. Они вдвоем бегут по туннелю. Они подбегают к двери, ведущей в помещение с трубой. Лия забегает первой. Не останавливайся! Я прямо за тобой! Майкл закрывает за ней двери, зажигает банку с зажигательной смесью и бросает ее в толпу преследовавших их призрак. Лия, прихрамывая, направляется к трубе. Майкл! начинает надевать на себя пожарный комбинезон. Майкл открывает дверь и заходит и кидает еще одну банку зажигательной смеси. Лиа надевает спасательную курточку со светоотражателями, слышит музыку, оборачивается и идет в том направлении. Все место от двери до сетки заволокло дымом. Она ничего не может разглядеть. Лиа разворачивается, видит перед собой высокого мужчину в белой потрескавшейся маске. Он хватает ее руками за шею, она сбивает его руки и падает на землю. Фигуры за ним начинают приближаться к ней, она подползает к трубе. Майкл бьет пожарным топором в газовую трубу, снимает маску и продолжает колотить. Мужчина в белой маске оборачивается на стук. Майкл пробивает дырку. Начинает выходить газ. Он достает из кармана зажигалку и открывает крышку. Я никуда не уйду без тебя! Уходи! Лия бросает сумку в трубу. Залазит сама и начинает лезть. Мужчина в белой маске смотрит на Майкла. Тот зажигает зажигалку и вспыхивает пламя. Лиа едет за рулем внедорожника Jeep Wrangler. В открытое окно дует ветерок. Полиция расследует вооруженное ограбление и поджог, произошедший вчера в банке Centurion Trust. Примерно в 17:15 полиции был получен звонок. Стало известно, что 6 сотрудников банка и один посетитель удерживаются в заложниках. Позднее освобожденные сотрудники банка описали 5 грабителей как 3 белых мужчин и 2 белых женщин. Они были вооружены. После операции по освобождению заложников доставили в больницу Гранта, где их осмотрели и отпустили по домам. На данный момент предполагается, что все грабители сгорели в пожаре. А теперь прогноз погоды. Сегодня будет солнечно, температура воздуха. Она останавливается возле песчаного холма с сухими кустарниками. К машине идет Ви. Она в красной рубашке, в клеточку, на голове черная шапка. У Ви в руках обрез. Лиа выходит из машины. Берет сиденье, пистолет и прячет его сзади за пояс брюк. Девушки стоят на дороге и смотрят друг на друга. Я слышала по радио. Говорят, что мы все погибли. Лиа облизывает губы, опускает глаза и всхлипывает. Что это было? Ви поднимает одну бровь, непонимающе смотрит на сестру. Что ты там видела? Ви закрывает глаза и тяжело вздыхает. Я знаю, что видела я, на нас напали. Да, полиция. Нет, это была не полиция. Скажи мне, что ты видела? Я не знаю, что видела. Я видела только, как ты тормозила, когда мы должны были уйти. Как копы пытались убить нас, и я видела хранилище. И оно было пустым, потому что кто-то обчистил его, так что где деньги? Где чертовы деньги, Лиа? Лиа подходит к машине, достает красную сумку. Подносит и бросает перед сестрой на землю. Ви откладывает оружие, присаживается на корточки. Открывает сумку и перебирает ее содержимое. Где Майкл? Ви смотрит на сестру. Она отводит взгляд и не находит слов для ответа. Ви берет в руки дробовик и встает. Ты была с ним. И ты не позаботилась о нем? Он не пошел со мной, я пыталась. Где он? Он погиб. Ви. Лиа плачет, пытается подойти и взять сестру за руку. У Ви тоже выступают слезы. Она крепко сжимает в руках обрез. Не трогай меня. Обе девушки продолжают стоять на дороге и смотреть по сторонам. Ви садится на корточки возле сумки и начинает плакать. Лиа присаживается рядом и обнимает ее. Видеозапись. Майкл без маски ходит по комнате с заложниками. Лиа тащит заложника. Ви смотрит в камеру. Крамер с дрелью в руках сверлит себе голову. Сайрус перепуганными глазами вставляет себе обрез в рот, нажимает на курок. Мужчина, о котором вы говорите, нет ни на одной записи с камер наблюдения. Ни на одной. Его нет, его никто не видит. Я не понимаю. Тут что-то не сходится. Вы отлично знаете этот банк. Через вас проходит много клиентов, и все же вы его не узнаете. У меня 6 опознанных людей. 6 заложников. Но вы говорите, что есть 7-й. Я думал, это разбор полетов. Я тоже подозреваемый? У вас отобрали рацию и оружие. У вас есть хоть капля достоинства? Видимо, его тоже забрали, да? За что к вам было особое отношение? О чем вы? Я был заложником. Я едва выбрался. Отдельная комната. И вы единственный, кого отпустили. На плите закипает чайник. Мужчина в голубой рубашке насыпает себе сахар в стакан. Сколько ему было? Я не помню. Может, 40? Он не назвал имени? Вы не слышали? Я не помню никаких имен. О чем они говорили? О хранилище. О сигнализации. Сможете опознать голос? Он объяснил им все шаги, которые нужно сделать, чтобы отключить сигнализацию. Так он работал или не работал в банке? Должно быть, работал. Он не мог столько знать. Мне-то откуда знать? Наверное, работал. Нет, он не был сотрудником. Мужчина снимает с плиты чайник, открывает носик, наливает себе кипяток в пластиковый стакан. Заместитель управляющего смотрит на часы, они показывают 4:56. Он назвал свое имя? Нет, не называл. Но я знаю всех, кто работал в банке за последние 10 лет. И я никогда его раньше не видела. То есть вы видели этого человека, но его не видно ни на одной из камер? Вы это хотите сказать? Все камеры наблюдения, все резервные системы. Его вообще нигде нет. Сьюзен сидит на допросе у детектива Айгера. Обращает внимание на фотографии, которые прикреплены к делу о расследовании. Она рассматривает фото всех преступников, которые совершили нападение. Вы знаете всех сотрудников, региональных менеджеров, аудиторов. И все же вы не знаете, кто это. Заместитель управляющего стоит, упершись в столешницу, держит в руках пластиковый стакан. За деревянной дверью раздаются выстрелы и крики о помощи. Нет! Он выглядывает за дверь, быстро заходит назад и идет к телефону. Набирает номер. Алло, это Centurion Trust. У нас происходит ограбление, дом 23 по Форсайт. Пожалуйста, пришлите полицию. Прямо сейчас, они в здании. Они берут заложников, так что как можно скорее. Это он. Сьюзен указывает детектива на усатого мужчину на фото. Кто этот? Это невозможно. Это один из заложников в 82-м. Сьюзен открывает рот. У нее расширяются глаза и начинается нервная дрожь. Заместитель управляющего поворачивается. Перед ним стоит высокий мужчина в белой маске с револьвером в руках. Он взводит курок и приставляет дуло ему к виску. Лиа садится за руль. Ви забирается сбоку на пассажирское сиденье. Лиа оставляет ключ и поворачивает его. Мотор не заводится. Что такое? Не заводится. Черт, подними капот. И когда я скажу, заводи. Ви выходит из машины, подходит и открывает капот. Ставит его на подпорку. Лия выжимает сцепление и пробует завести машину. Включается радио. Еще. Станция F2-90.7. Лия пробует переключить, но радио возвращается на эту же станцию. Она нажимает все кнопки и выключает радио. Ви опускает капот. За ней стоит высокий человек в белой хрень маске. Какая. Он хватает ее за лицо. Титры. Фильм озвучен объединением «Мосфильм Мастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Экспонента» в 2017 году.